Желаете возобновить связь? Интернет представляется мне самым подходящим местом для возникновения истории о привидениях. Светящийся в глубокой ночи экран лэптопа. Голоса из иного мира. Когда я писала «Мальчик с голубыми глазами», а это, хотя, наверное, не все со мной согласятся, тоже явно история о привидениях, я обнаружила, что все сильнее восхищаюсь тем, сколь сильно мы теперь зависим от виртуального мира. От тех отношений, которые мы в этом виртуальном мире завязываем. От сообществ, которые мы там создаем. От людей, с которыми мы там контактируем. Хотя в реальной жизни, возможно, никогда с ними и не встретимся. Этот мир может стать как дружеским застольем, так и самым одиноким местом на свете. Все зависит от восприятия. Там, в сети, никто по-настоящему не умирает. Это истина, которую я только теперь начинаю постигать. То, что кажется абсолютно эфемерным, собрано здесь и хранится вечно. Оно может оказаться даже хорошо спрятанным, и все же его вполне можно вновь отыскать и извлечь, чем и занимаются те, кто действительно хочет восстановить некие тонкие ломтики прошлого, отдельные страницы из архивов забвения. Я впервые воспользовалась Твиттером 2 года назад, чтобы поддерживать связь со своим сыном Чарли. Ему было 19, и он учился в университете вдалеке от меня. Мы всегда были с ним очень близки, и я понимала. Когда он уедет, в моей жизни возникнет некая пустота. Вот только ни размеров, ни глубины этой пустоты я себе не представляла. Как не представляла и того, сколько долгих часов проведу в ожидании звонка от него, снедаемая вечным беспокойством. Не то чтобы я чего-то боялась, но жить одной без него в этом просторном доме оказалось гораздо труднее, чем я ожидала. У нас очень большой дом. Возможно, даже слишком большое для двоих, матери и сына. Сад, занимающий целых 4 акра. Большой луг, лес, речка, протекающая через этот лес. Но Чарли как-то ухитрялся заполнить собой все пространство вокруг меня, и оно оживало, взрывалось, жужжало от его беспокойной энергии. А теперь смотреть вокруг стало почти невыносимо. Нет, мне не казалось, что я окружена пустотой, но привычное пространство словно населили призраки прошлого. 5-летний Чарли в своем домике на дереве, Чарли с полной банкой головастиков, Чарли, играющий на гитаре, Чарли, устраивающий с помощью старого деревянного театра марионеток представление под музыку «We Will Rock You» из альбома «Queen». Пока он не уехал, я и не подозревала, как много места способен занять один единственный мальчик, и как много тишины обрушится на меня в его отсутствии. Той тишины, которая давит на наш дом так, словно у него вдруг увеличилась сила тяжести. Но затем сын вел меня в мир социальных сетей, Facebook, YouTube и, самое главное, Twitter, который я сперва отвергла как наименее значимый из всех, но который, как я теперь понимаю, и стал для меня спасительным кругом. Теперь я обрела способность почти касаться своего сына и знать все, что происходит в его новом мире. Я получила возможность связаться с ним в любую минуту, когда только захочу. И все это имело для меня огромное значение, и все это я, несмотря на всю свою нелюбовь к технике, приняла. Приняла всей душой ради сына, конечно. Мое имя в сети — что-то вроде «девушки из гнездышка», явно связано с любовью Чарли к музыкальному театру и ко мне, его дорогой матери. Себе Чарли выбрал сетевой ник «Ламдут», довольно нелепое имечко, по-моему, но странным образом очень ему подходящее. Буквально неадекватный пижон. «Я всегда буду на связи», — сказал он, — «обещаю, где бы я ни находился». Он всегда был на связи. Связывался со мной по мобильному BlackBerry из университета, из разных кафе и разных стран, время концертов, загородных поездок и всяких фестивалей. Мобильная связь, разумеется, есть не везде, но Чарли свое слово держал. Мы каждый день общались с ним в Твиттере. На это нужно совсем мало времени, максимум 140 знаков, несколько мгновений, чтобы кликнуть адрес или послать фото со своего телефона. И вдруг оказалось, что я больше не одна. Теперь я была там вместе с Чарли и его друзьями. Я вместе с ними ходила на лекции, вместе с ними смотрела интересующие их фильмы, слушала музыку, которая им нравится. Чарли пользовался Твиттером для связи с невероятно широким кругом людей. Не только с друзьями из своей реальной жизни, но и с театральными режиссерами, которых он никогда в жизни не видел, с актерами, певцами, писателями, представителями различных технических специальностей. Его виртуальные друзья стали и моими друзьями тоже. Я заходила на их веб-сайты и блоги, смотрела их клипы и концерты, участвовала в их жизни. Словно загадочным образом заглядывая в зазеркалье, я могла наблюдать за тем, как мой сын взаимодействует с людьми. Я не могла прикоснуться к нему во плоти, но участвовала буквально во всем, чем он занимался. Точно некий любящий призрак, недремлющее око, призрак из машины. Примечание — одно из излюбленных выражений Харрис, созданное по аналогии с «Богом из машины», драматургическим приемом, применявшимся в античной трагедии, когда запутанная интрига получала разрешение благодаря вмешательству Бога, который с помощью механического приспособления появлялся на сцене. Конец примечания. Новости в Твиттере разносятся чрезвычайно быстро, и с той же скоростью могут разбиваться сердца. Зимнее утро, обледенелая дорога, грузовик, появившийся невесть откуда, и мой сын на своем байке, на том самом, что я ему подарила на 18-й день рождения. 140 знаков — этого более чем достаточно, чтобы твоему миру пришел конец. Сперва посыпались разные сообщения, как у меня в Фейсбуке, так и у него. «О, боже мой, это правда насчет Ламадют, что нового о нем слышно? Кто хоть что-нибудь о нем знает, а на связь выходили?» А потом почти сразу же повторявшееся все снова и снова восклицание: «Ах, мать твою!» «Смерть должна быть безмолвной», — сказала я себе. «Смерть должна походить на черную дыру». Но весть о гибели Чарли разнеслась по Твиттеру с тем же морфическим резонансом, с той же мистической загадочной силой, какая удерживает тысячи птиц в стае, придает этой стае форму расширяющейся спирали, исходящей пронзительным, полубессознательным криком. Говорят, что птицы — это посланники между мирами живых и мертвых. В то утро птицы в Твиттере, эти виртуальные предвестники смерти, выступили необычайно мощно. Они кричали дико и беспомощно, и шелест их крыльев был точно стена белого шума. До смерти Чарли у меня было всего около дюжины фолловеров. Теперь же со мной на связь выходили люди, совершенно мне незнакомые. Сотни людей. Чего они хотели? Выразить сочувствие? Тайно позлорадствовать? Или, может, разделить со мной трагедию, произошедшую в реальной жизни? Я сказала себе, я должна уйти из сети. Мне стало почти невыносимо в Фейсбуке. Там страшная весть о гибели Чарли разнеслась всего за несколько минут. Тысячи пользователей Твиттера вышли со мной на связь. Незнакомые люди выражали мне соболезнования. Певцы и актеры, с которыми виртуально общался мой сын, присылали слова сочувствия. Я чувствовала, что это выше моих сил, что мне этого не вынести, но отключиться не могла. Я помню, как Чарли однажды рассказал мне о коте Шрёдингера, существе одновременно и живом, и мертвом, помещенном как бы между двумя реальностями. Примечание. Эрвин Шрёдингер, 1887-1961. Австрийский физик-релятивист, один из создателей квантовой механики, создатель уравнения Шрёдингера, основного уравнения нерелятивистской квантовой механики, автор многочисленных работ по биофизике, теории относительности и другого. Конец примечания. Так вот, в Твиттере Чарли был еще жив. Я по-прежнему видела его страницу в Фейсбуке, понимая, что всего за час до того, как отослать свой пост, он с восхищением предвкушал поездку в Лондон на спектакль «Отверженные», что на завтрак он съел сэндвич с беконом, что сменил свой прежний аватар на фотографию, которую я сделала много лет назад. 12-летний Чарли с торжествующим видом стоит на берегу моря, широко расставив ноги над монументальным замком из песка. А на парапет обрушиваются приливные волны с белыми гребешками, и чайки стремительно ныряют в воду. А в том, другом, реальном мире я продолжала совершать некие телодвижения, словно все еще была жива. Но теперь все вокруг казалось мне чем-то вроде фотографий, выполненных в технике сепии. Подготовка к похоронам, похороны, мужчины и женщины, похожие на стаю черных птиц с картин Магритта, вьющихся вокруг дыры в земле. Я ринулась обратно в Твиттер, испытывая смешанное ощущение страшного горя и вместе с тем облегчение. Облегчение, потому что покинула этот мертвый мир. Горе, потому что вынуждена была собственными глазами видеть, как количество посещений на странице Чарли все уменьшается. И последний уже имеет пометку не 24 часа назад, а куда более отдаленные даты. Тогда я решила удалить аккаунт Чарли. Но для этого мне был нужен его пароль. Впрочем, этот пароль одинаково подходил для всех его аккаунтов. Его страница в Фейсбуке была по-прежнему открыта, и на стене у него было полно посланий. И на его канале в Ютуб кипела жизнь. Там было полно его видео. Когда я снова залогинилась в Твиттере, то первое, что я увидела, это рекомендованный список лиц, с которыми мне, возможно, захочется вступить в переписку. И среди них был, разумеется, он. Еще хуже обстояло дело с электронной почтой. Она автоматически поступала на мой адрес через определенные интервалы с сообщением, пользователь, страницу которого вы смотрели, не выходил в сеть 14 дней. Хотите возобновить связь? Сперва я подобные послания удаляла, пыталась блокировать их доступ, но Чарли когда-то давно сам меня подключил, и теперь я не знала, как изменить настройку. Хотите возобновить связь? Я подумывала о том, чтобы вообще перестать пользоваться сетью. Но Твиттер уже стал для меня чем-то большим, чем просто средство связи. Там я чувствовала себя ближе к Чарли, там, среди его виртуальных друзей. Там люди по-прежнему упоминали его имя, и в таких случаях оно непременно появлялось на моей странице в Фейсбуке. А иногда и все комменты с тегом сетевого имени Чарли. И было так легко представить его среди живых, слушающим других людей, участвующим в общей беседе. Мне кажется, что таким способом и сами они как бы сохраняли ему жизнь среди живых, убеждая себя и других, что все мы его по-прежнему помним. «Тебе надо чаще выходить из дома», — твердила мне моя мать. «Это же просто не здорово, наконец. Ты все время сидишь здесь и хандришь. Если ты будешь часами торчать в Твиттере, это все равно не вернет назад нашего мальчика». «Да, конечно, мама, Твиттер его не вернет, однако». У египтян были пирамиды, у викторианцев мраморные гробницы. А у Чарли был Твиттер. Может, это и не здорово, но именно там мой сын продолжал жить. Там он преуспевал в делах, там он был похоронен и навеки помещен в священную крипту. Я обнаружила, что невольно включаю его имя в каждый свой твит. Мои комментарии заполняли его страницу в Фейсбуке. Все больше отдалялся от меня тот день, когда он опубликовал свой последний пост. Некоторые приходят на кладбище, чтобы поговорить с любимыми, давно уже лежащими в могиле. Я же разговаривала с Чарли, сидя у себя в комнате, и рядом со мной стояла чашка с крепким чаем и тарелочка с печеньем. Я рассказывала сыну, как провела время, описывала наш сад, цитировала стихи из мюзиклов, пересылала на его адрес те посты из Твиттера, которые ему бы наверняка понравились. Постепенно число моих фолловеров стало расти. В данный момент их более 2000. И только автоматические уведомления напоминали мне о том, что он уже в ином мире. Пользователь, страницу которого вы смотрите, не выходил в сеть 40 дней. Хотите возобновить связь? На этот раз я нажала на опцию «Да». И через какое-то время у меня в почтовом ящике появилось сообщение. «Лама Дут ответил на ваш твит». Разумеется, это было невозможно. Наверняка ошибка, подумала я. Никто больше страницей Чарли не пользовался. Мой сын был очень щепетилен и всегда заботился о безопасности. Пароль он выбирал очень тщательно, стараясь исключить любую попытку хакерства. Я поспешно залогинилась в Твиттере и перелистала адреса тех, кто мне писал. Вот оно. Да, это было от него. Три маленьких символа, объединенных в триграмму. Точка с запятой, тире, скобка. одно из многочисленных изобретений, известных интернет-сообществу как символы эмоций. В данном случае это был как бы подмигивающий глаз с легкой улыбкой и рядом аватар моего покойного сына. Довольно долго я просто смотрела на этот значок и не могла отвести глаз. Простое соединение знаков препинания. Я, разумеется, понимала, что это прислал не мой сын. И все же какая-то часть моей души этому пониманию противилась. Тесты, проведенные с пользователями Твиттера, давно доказали, что мы испытываем такой же прилив эндорфинов, когда смотрим на аватар своего друга, как и когда видим этого друга во плоти. Для меня это был Чарли, это он улыбался мне оттуда, из могилы. Должно быть, кто-то все же хакнул его аккаунт. Либо это, либо кто-то из друзей Чарли сумел узнать его пароль. Я с тревогой ждала неизбежной волны всяких дурацких посланий, которые должны были бы последовать, если в его аккаунт действительно влезли, или, что еще хуже, пьяных откровений кого-то из его приятелей, с которым они вместе снимали квартиру, и который решил присвоить себе его сетевое имя. Но ничего подобного не произошло, там была только эта улыбка. И никто больше, похоже, ее не заметил. Большинство френдов Чарли с моей страницы ушло. Мои фолловеры тоже постепенно расплывались в разные стороны, их куда больше интересовали всякие вооруженные столкновения и войны. Я рассказала об этом матери, и та настоятельно потребовала, чтобы я обратилась к хорошему врачу, способному исцелить меня от тяжелой депрессии. Но я уже чувствовала, как во мне что-то меняется. Моя мать никогда бы не сумела меня понять. Крошечное послание, полученное мной от сына, успело изменить как бы саму структуру моего горя. И нечто, казалось бы, утраченное навсегда, стало медленно выплывать из беспросветной черноты. Не всегда легко поддерживать контакт. Интернет при всей его сложности все еще продолжает развиваться, и не везде работает одинаково хорошо. В самых отдаленных уголках света все еще приходится порой ожидать несколько минут, а то и часов, чтобы возникла жизненно необходимая вам связь. Эта мысль представлялась мне слишком абсурдной, чтобы я смогла выразить ее словами. И все же, когда по-прежнему ночи напролет я просиживала за письменным столом, не сводя глаз с экрана компьютера, эта мысль не давала мне покоя. Было в ней нечто неотразимое. Ведь когда-то Чарли обещал всегда быть со мной на связи, и теперь ему просто нужно было немного больше времени, чтобы появиться в сети. Пользователь, страницу которого вы смотрите, не выходил в сеть 90 дней. Хотите возобновить связь? Я ждала подтверждения. Оно, наконец, пришло в виде некой ссылки, некой сложной цепочки кодов, которую подсократили в соответствии с требованием Твиттера, не более 140 знаков. Ламадут кинул вам ссылку. Я кликнула указанный адрес. Экран опустел, и мне на мгновение стало страшно. Я подумала, наверное, какой-то вирус. Затем появился курсор в виде песочных часов, и я поняла, что надо подождать, пока загрузится картинка. Это заняло несколько минут. Затем в верхней части экрана появился текст. Я поняла, что это ссылка на чью-то страницу в Google Earth. А потом появилась картинка. Это была фотография, сделанная с высоты птичьего полета. Я разглядела дом, несколько деревьев, речушку. «Да ведь это же мой дом», — догадалась я. «Мой дом, сфотографированный в один из тех дней, когда листва на деревьях начинает менять окраску, и моя машина припаркована у ворот, и дальше на краю лужайки на земле лежит какой-то яркий предмет, блестя в солнечных лучах. Это, конечно же, был мотоцикл Чарли». Тот самый, на котором он ехал в день своей гибели. И теперь я совершенно точно вспомнила, когда был сделан этот снимок. В сентябре 2009 года, как раз перед началом его учебы в колледже. Тогда у нас над головой пролетал какой-то вертолет, его тень так и осталась на фотографии. А мы с Чарли сидели вон там, в тени больших деревьев. Если хорошенько вглядеться, то сквозь густую листву вы, возможно, сумели бы нас увидеть». Две крошечные фигурки, исполненные надежды и застывшие в вечности. Я вдруг почувствовала, что меня бьет озноб. Зачем он послал мне эту фотографию? Никакой записки при ней не было даже смайлика. Что он пытался мне сказать? Что не стоит считать его исчезнувшим навсегда? что я каким-то образом смогу поддерживать с ним связь. Я просидела перед компьютером всю ночь, боялась, что если выйду из сети или переключусь на другую страницу, то эту мне больше никогда не найти. Я немножко поспала, сидя на стуле, съела сэндвич, проверила почту и заглянула в Твиттер, обнаружив, что могу это делать, не теряя связи с Чарли. Весь следующий день, а потом и ночь, я опять провела за компьютером, ожидая дальнейших указаний. А там, за стенами моего дома, дни и ночи мелькали, точно слившиеся в одну полосу окна мчащегося поезда. Несколько дней назад ко мне заехала мать. Я слышала, как она стучится в дверь, но так ей не открыла. Мне не хочется оставлять компьютер без присмотра. Вскоре мать ушла. Но до сих пор время от времени пытается мне звонить, только я никогда не беру трубку. После смерти Чарли прошло 100 дней. Почти все мои фолловеры исчезли. Но теперь меня это почти не заботит, ведь Чарли по-прежнему со мной. Правда, у меня слегка кружится голова, когда я встаю из-за стола. Наверное, ем маловато. Впрочем, у меня аппетита-то совсем нет. Но мне очень помогает, когда я смотрю на фотографию, присланную Чарли, где наш дом сфотографирован с высоты птичьего полета. Словно некий ангел сделал этот снимок на память о том, что он так любил. И когда мне удается как следует сосредоточиться, я порой могу поверить в то, что фотография немного изменилась. В левом дальнем углу появилось какое-то неясное пятно, а среди деревьев промелькнуло что-то цветное. А потом, разве мотоцикл Чарли не лежал на краю лужайки? А теперь он стоит, прислоненный к стене. Разве раньше так было? Да нет, я уверена, что раньше он лежал на земле. Пользователь, страницу которого вы смотрите, не выходил в сеть 120 дней. Желаете возобновить связь?